44. Время песков. Они обессилены. Разведчики уже давно ничего не ели и начинают испытывать первые муки от недостатка влаги. Усики костенеют. Сочленения лапок теряют подвижность. Глазные яблоки покрываются пленкой пыли, но нельзя тратить слюну, чтобы их промыть. 13 разведчиков спрашивают у песчаной ногохвостки дорогу к большому дубу. Не успевает-то ответить, как они съедают ее. Бывают моменты, когда сказать спасибо становится непосильной роскошью. Разведчики обсасывают даже сочленение лапок насекомого, лишь бы не упустить ни одной молекулы влаги. Если пустыня простирается еще далеко, они погибнут. 103-й уже с трудом переставляет лапки. Чего бы они ни отдали сейчас за пол капли росы. Но уже несколько лет, как температура на планете взмыла ввысь стрелой. Весной жарко, летом невыносимый зной, осенью тепло. И только зимой еще немного чувствуется холод и влажность. К счастью, разведчики знают, как надо идти, чтобы при этом не страдали концы лапок. Это изобретение муравьев из города Едибей-Накан. Надо двигаться, используя всего 4 лапки из 6, а потом их поменять. Таким образом, у тебя всегда есть в запасе 2 свежие, оправившиеся после жгучей земли лапки. 103-й, всегда интересовавшийся новыми породами, восхищается акариенами, крошечными паучками, этими насекомыми из насекомых, спокойно живущими в пустыне вдали от своих врагов. Во время жары они зарываются в землю, а когда наступает прохлада, вылезают на поверхность. Муравьи решают подражать им. Они для нас такие же крохотные, как и мы для пальцев. Тем не менее, в этом испытании они учат нас выживанию. 103-й лишний раз убеждается, что не стоит презирать не превосходящие вас, не уступающие вам размеры. Мы стоим на полпути от акариенов к пальцам. Температура понижается, и муравьи вылезают из песчаных норок. Перед ними бежит красный жестокрылый жук. 15-й хочет прицелиться, но 103-й говорит ему, что жука убивать бесполезно. Он красный не зря. В природе все, что бросается в глаза, либо ядовито, либо опасно. Это надо знать. Насекомые ведь не сумасшедшие. Они не будут выставляться всем на показ в ярко-красном цвете только для того, чтобы привлечь врагов. А уж если они это делают, то это как раз, чтобы предупредить весь мир о том, что с ними лучше не ссориться. 14-й отвечает, что некоторые насекомые принимают красную окраску, чтобы все подумали, что они ядовитые, а на самом деле это не так. 7-й добавляет, что видел параллельные и дополнительные эволюции. 2 вида бабочек имеют совершенно одинаковый рисунок на крылышках. У одних крылышки ядовитые, у других нет. Но неядовитый вид защищен точно так же, как и ядовитый. Птицы узнают рисунок и, считая их ядовитыми, не трогают. 103-й тоже думает, что если сомневаешься, лучше не рисковать жизнью. Огорченный 15-й дает жуку убежать. 14-й, более упрямый, догоняет, убивает жука и пробует его на вкус. Все ждут смерти 14-го, но ничего подобного. Жук использовал мимикрию, чтобы все поверили в то, что он ядовит. Муравьи лакомятся красным насекомым. Продолжая путь, они рассуждают о значении мимикрии и смысле цвета. Почему некоторые живые существа окрашены, а другие нет? Посреди знойной пустыни дискуссия о мимикрии кажется нелепой 103-му. Он думает о том, что это, наверное, дурное влияние, убийственный результат общения с пальцами. Но нельзя же не признать и то, что хотя разговаривать и значит тратить влагу, разговоры отвлекают от боли и усталости. 16-й рассказывает о том, что видел, как гусеница приняла вид птичьей головы, чтобы отпугнуть птицу. 9-й утверждает, что однажды муха придала себе форму скорпиона, чтобы спастись от паука. А у нее была полная метаморфоза или неполная? Спрашивает 14-й. У насекомых это частая тема беседы. О метаморфозах любят поговорить. Есть разные мнения о насекомых с полной метаморфозой и неполной. У насекомых с полной метаморфозой 4 фазы развития. Яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое. К ним относятся бабочки, муравьи, осы, пчелы, а также блохи и божьи коровки. У неполной метаморфозы 3 фазы. Яйцо, личинка, взрослое насекомое. Они рождаются в виде миниатюрной взрослой особи, и трансформация происходит поэтапно. Таковы саранча, уховертки, термиты и тараканы. Неизвестно почему, но у насекомых с полной метаморфозой есть какое-то пренебрежение по отношению к насекомым с неполной. Постоянно подразумевается, что последние, не пережив фазы куколки, не совсем оформились, не стали полноценными. Это дети, превращающиеся в старых детей, а не во взрослых. «Конечно, это была муха с полной метаморфозой», — отвечает девятый так, как будто это само собой разумеется. 103-й идет и смотрит на солнце, медленно заваливающееся за горизонт в буйстве желтых и оранжевых красок. Голова его полна странных мыслей. Может быть, это из-за перегрева? А солнце — животное с полной метаморфозой? А у пальцев полная метаморфоза? Почему природа именно его и никого другого заставила вступить в контакт с этими монстрами? Почему на одно существо ложится такая огромная ответственность? И впервые его посещают сомнения в собственных планах. Приобретать пол, стараться ради развития мира, создавать союз между пальцами и муравьями. Есть ли во всем этом какой-нибудь смысл? А если да, то почему природа идет такими случайными путями к своей цели? 45. Энциклопедия. Осознание будущего. Что отличает человека от других видов животных? Большой палец руки, перпендикулярный остальным? Язык? Переразвитый мозг? Прямохождение? Может быть, всего лишь чувство будущего? Все животные живут в настоящем и прошлом. Они анализируют происходящее и сравнивают его с уже пережитым. Человек же, напротив, пытается предвидеть то, что произойдет. Это стремление приручить будущее, несомненно, появилось у человека в эпоху неолита, когда он начинает заниматься земледелием. Человек постепенно отказывается от собирательства и охоты, ненадежных источников пропитания, и хочет предвидеть будущие урожаи. Естественно, что предвидение будущего становится субъективным, у каждого человека своим. Люди принялись вырабатывать язык для описания этого разного будущего. С осознанием будущего появился язык, который может о нем говорить. Древние языки располагали небольшим словарным запасом и простейшими правилами для описания будущего, в то время как современные языки беспрестанно совершенствуют правила грамматики будущего времени. Чтобы увериться в будущих успехах, логично было изобрести технологии. Вот где истоки зубчатой передачи. Богом люди называют то, что ускользает от их власти над будущим. Но поскольку технологии позволяют контролировать будущее все лучше и лучше, Бог постепенно исчезает, заменяется метеорологами, футурологами и всеми остальными, кто считает, что благодаря машинам может знать, каково будет завтра и почему оно будет таким, а не другим. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 46. Значение глаз. Максимилиан Ленар долго стоял молча, созерцая пирамиду. Он снова нарисовал ее в своем блокноте, чтобы лучше представлять ее форму и неуместность ее посреди этого леса. Ленар тщательно сверил свой рисунок, чтобы убедиться, точно ли передано то, что он видит перед собой. В Академии полиции комиссар уверял учеников, что если долго рассматривать кого-то или что-то, в конце концов получаешь массу бесценной информации. И чаще всего ее хватает для раскрытия тайны. Он назвал этот феномен синдром Иерихона. Вместо того, чтобы скакать вокруг объекта, трубя в трубы и ожидая, что тот сам откроется, Ленар рисовал его и осматривал со всех сторон. Он использовал этот метод, добиваясь своей жены Синтии, а та была из спесивых красавиц и отказывала всем воздыхателям. Максимилиан заметил ее на показе мод, где она была, без сомнений, самый зажигательный, а значит, самый желанный для всех присутствовавших мужчин. Он долго наблюдал за Синтией. Сначала этот пристальный пронизывающий взгляд смутил молодую женщину, потом заинтриговал. Просто глядя на нее, Максимилиан заметил много разных мелочей, которые позволили ему впоследствии настроиться на ее волну. На Синтии был медальон с ее знаком зодиака. Рыбы. Мочки ушей были воспалены от сережек, запах ее духов был очень сильным. За столом Ленар уселся рядом с ней и завел разговор об астрологии. Он говорил о значении символов, о разнице между знаками воды, земли и огня. Синтия, сперва недоверчивая, наконец стала совершенно естественно высказывать свое мнение. Потом они заговорили о серьгах. Он сказал о новом противоаллергенном средстве, позволяющем носить украшения из самых разных сплавов. Разговор перешел на ее духи, макияж, диету, зарплату. В первое время, чтобы собеседник чувствовал себя комфортно, надо действовать на его территории. Поговорив на известные ей темы, он атаковал неизвестные. Редкие фильмы, экзотическую кухню, книги с ограниченным тиражом. Во время этого второго этапа его амурная стратегия была также проста. Он использовал давно отмеченный им парадокс. Красивые женщины любят, когда им говорят об их уме. Умные – об их красоте. На третьем этапе он завладел ее рукой и принялся рассматривать линии на ладони. Он не знал ничего, но сказал то, что хочет слышать любой человек. У нее особая судьба, ей предстоит великая любовь, она будет счастлива, у нее будет двое детей, мальчики. Наконец, на последнем этапе, чтобы укрепить свою победу, он притворно заинтересовался лучшей подругой Синтии, что тут же дало результат, пробудив ее ревность. Через 3 месяца они поженились. Максимилиан разглядывал пирамиду. Этот объемный треугольник покорить труднее. Он подошел к ней, потрогал, погладил. Ему показалось, что он услышал шум внутри сооружения. Убрав блокнот, Ленар приложил ухо к зеркальной стене. Он различил голоса. В этой странной постройке без сомнения находились люди. Полицейский продолжал прислушиваться, как вдруг раздался выстрел. Ленар удивленно отпрянул. Чувство, в основном используемое полицейскими зрение, Максимилиан не любил делать выводы, полагаясь на слух. Но он был уверен в том, что звук выстрела донесся из пирамиды. Он снова приник к зеркалу и на этот раз услышал крики. За ними скрип автомобильных колес, возня, классическая музыка, аплодисменты, ржание лошадей, треск пулемета. 47. Колоптерикс. Последняя надежда. 13 муравьев изнемогают. Они больше не выделяют ни слова феромона. Надо экономить влагу, необходимую для общения. 103-й вдруг видит движение на фоне бескрайнего неба. Колоптерикс. Эти большие стрекозы, дошедшие до нас из глубины времени, сообщают муравьям то же, что чайки заблудившимся морякам. Значит, близко земля, покрытая растительностью. Солдаты ободряются. Они протирают глаза, чтобы прояснить зрение и лучше следить за движением колоптерикса. Стрекоза снижается, почти задевая их своими 4 крылышками. Муравьи останавливаются, разглядывая величественное насекомое. Крылышки покрыты прожилками, в каждом из крылышек перелагается и пульсирует кровь. Стрекоза и вправду королева полета. Она не только может останавливаться в воздухе, но и единственный из насекомых умеет на своих 4 самостоятельных крылышках летать задом. Огромная тень приближается, застывает, снова летит, кружит над муравьями. Кажется, она хочет указать им путь к спасению. Ее уверенные движения значат, что она нисколько не страдает от недостатка влаги. Муравьи следуют за ней. Они чувствуют, что воздух немного свежеет. Фриц с темной щетиной появляется на вершине лысого холма. Трава. Трава! Там, где трава, там жизнь. То есть вода и прохлада. Они спасены. 13 муравьев несутся к пастбищу. Они пожирают побеги каких-то насекомых, слишком маленьких, чтобы иметь право на жизнь. Возвышаясь над травой, их алчущим усиком предлагают себя цветы. Мелиссы, нарциссы, примулы, гиацинты, цикламены, с кустов свисает черника, а к тому же еще бузина, букс, шиповник, орехи, боярышник, кизил. Это рай. Они никогда не видели столь пышной растительности. Фрукты, цветы, много мелкой кишащей живности, не успевающей скрыться от выстрелов муравьиной кислоты. Чудесный воздух наполнен запахами пыльцы, земля усеяна прорастающими семенами. Все дышит изобилием. Муравьи объединяются, заполняя до отказа переваривающие социальные забы. Им все кажется вкусным. Крайности голода и жажды придают еде необыкновенный вкус. В самом ничтожном зернышке одуванчика тысяча привкусов, от сладкого до соленого, переходящего в горечь. Даже роса, которую они пьют из пестиков цветов, и та полна вкусовых оттенков, которым раньше они не придавали значения. Пятый, шестой и седьмой передают друг другу тычинки, чтобы только насладиться, полизав их или пожевав, как жвачку. Кусочек корешка – изысканное блюдо. Муравьи купаются в пыльце маргариток, пьянея и бросаясь желтыми шариками, как снежками. Они выделяют искрящиеся феромоны радости, которые щекочутся, когда их воспринимаешь. Муравьи едят, пьют, моются, снова едят, снова пьют и снова моются. Наконец, уставшие, они катаются в траве и замирают в ней, счастливые, что они живые. 13 воинов прошли большую белую северную пустыню и остались невредимыми. Они насытились и успокоились. Теперь они собираются вместе и разговаривают. Умиротворенный десятый просит, чтобы 103-й еще рассказал им о пальцах. Возможно, он боится, что старый разведчик умрет, не успев открыть все свои секреты. 103-й вспоминает об ошеломляющем изобретении пальцев – трехцветных огнях. Это сигналы, которые они устанавливают на пути, чтобы избежать заторов. Когда сигнал загорается зеленым цветом, все идут по дороге. Когда зеленый цвет переходит в красный, замирают на месте, словно мертвые. Пятый говорит, что это могло бы стать отличным средством остановить наступление пальцев. Достаточно разместить повсюду красные сигналы. Но 103-й возражает. Есть пальцы, не подчиняющиеся сигналам. Они ходят, как им вздумается. Надо придумать что-то другое. «А юмор — это что?» — спрашивает десятый. 103-й рад бы рассказать товарищам пальцевские шутки, но он их не сохранил, поскольку не понял. Он лишь смутно помнит какую-то историю про эскимоса на льду, но 103-й так и не узнал, что такое эскимос, как, впрочем, и что такое лед. Хотя одну шутку он, кажется, все-таки может привести. Про муравья и стрекозу. Стрекоза поет все лето и приходит просить еды у муравья. Тот отвечает, что нет, он ничего не хочет ей давать. В этой части рассказа 12 разведчиков недоумевают, почему муравей до сих пор не проглотил стрекозу. 103-й отвечает, что вот это-то и есть шутка. Ничего в ней не понятно, но она вызывает у пальцев спазмы. 10-й просит закончить странную историю. Стрекоза уходит и умирает от голода. 12 муравьев благодарят за рассказ и находят конец печальным. Потом задают вопросы, надеясь уловить смысл. Почему стрекоза поет все лето, в то время как все знают, что они поют, только чтобы привлечь сексуального партнера, а после совокупления умолкают? Почему муравей не забирает труп умершей от голода стрекозы, чтобы разрезать его на кусочки и сделать из них паштет? Внезапно дискуссия прерывается. Маленький отряд чувствует, как трепещет трава. Съеживаются лепестки цветов, а сок малины изменяет запах. Насекомые вокруг прячутся. В воздухе витает опасность. Что происходит? Всех так напугали 13 рыжих лесных муравьев? Нет. Глухая тревога сотрясает листву. Пахнет страхом. Небо темнеет. Только полдень, жарко, а солнце, словно уступая грозному сопернику, бросает несколько последних лучей и прячется. 13 муравьев навостряют усики. Высоко в небе мчится темное облако. Сначала им кажется, что облако несет бурю. Но нет. Ни ветра, ни дождя. 103-й думает, что, может быть, сюда случайно добрались летающие пальцы. Но это не так. Хотя муравьи не очень хорошо видят вдаль, но постепенно понимают, что значит это длинное облако в вышине. Раздается жужжание. Резкий запах заполняет сегменты усиков. Клочковатое облако в небе — это... Саранча! Облако странствующей саранчи! В Европе их обычно не бывает. Известно было несколько нашествий на Испанию, Францию, Лазурный берег. Но с тех пор, как потеплело, существа юга легко пересекают Лавру. Монокультурное земледелие существенно увеличило размеры грозных орд. Странствующая саранча. Насколько одна саранча — прелестное насекомое? Очень грациозная, гладкая, блестящая и чудесная на вкус. Настолько во множестве они представляют собой худшее из бедствий. Когда саранча одинока, Она сероватого цвета и ведет себя очень скромно. Но едва встречается с сородичами, меняет цвет на красный, потом на розовый, потом на оранжевый и, наконец, на желтый. Шафранный цвет означает пик фазы сексуального возбуждения. Саранча пожирает все, что видит, и совокупляется со всеми самками, которых встречает. Ее половое исступление также поражает, как и неистовый аппетит. Чтобы удовлетворить и то, и другое, она готова разрушить все на своем пути. Одинокая саранча бодрствует по ночам и прыгает. Полчища саранчи бодрствуют днем и летают. Одинокая саранча, приспособленная к жаре и засухе, странствует по пустыням. Орда саранчи отлично переносит влажность и бесстрашно атакует поля, кустарники и леса. Может быть, это и есть то, что телевизор пальцев называет властью толпы. Количество сметает запреты, уничтожает условности, забывает об уважении к чужим жизням. Пятый приказывает отступить, но все понимают, что уже слишком поздно. 103-й смотрит на приближающееся смертоносное облако. Их миллиарды, и через несколько секунд они ударятся о землю. 13 белоканцев поднимают усики, заинтересованные и оробевшие. Темная туча кружит в небе, словно хочет сначала поразить страхом всех, кто трепещет внизу. Воздушные потоки сворачивают массу в воронку, подобную ленте Мёбиуса. Некоторые из разведчиков надеются, сами в это не веря, что они ошиблись, и перед ними всего-навсего облако пыли, просто очень крупный. Темная туча вытягивается и выписывает в небе тайные знаки, предвещающие гибель. Внизу все застыли. Все ждут. Прежде всего, необычного решения от 103-го, столь богатого опытом. У 103-го нет решения. Он проверяет запас муравьиной кислоты в брюшке и думает, сколько саранчи он поразит этим количеством. Облако, клубясь водоворотом, медленно снижается. Все яснее слышен треск мириад жадных мандибул. Травы пригибаются. Они инстинктивно понимают, что прожорливая саранча несет им смерть. 103-й замечает, что небо продолжает темнеть. 13 муравьев образуют кружок. Брюшки их нацелены и готовы стрелять. Так и есть. Подобно разведчикам-парашютистам огромной летучей армии, первые особи приземляются с неловкими прыжками, но быстро утверждаются на лапках и начинают пожирать все, что видят вокруг. Они едят и совокупляются. Как только самка слетает вниз, самец прыгает на нее, чтобы совокупиться. Едва совокупление заканчивается, самка начинает нести яйца в землю с изумляющим и страшным обилием. Мощное оружие саранчи. Ее способность к массовому распространению яиц. Посильнее муравьиной кислоты и страшнее розовых кончиков пальцев половые органы саранчи. 48. Энциклопедия. Определение человека. Шестимесячный зародыш с оформившимися членами уже человек? Если да, то человек ли трехмесячный зародыш? А едва оплодотворенная яйцеклетка человек? Больной в коме, не приходящий в сознание 6 лет с бьющимся сердцем и дышащими легкими, еще человек? Человеческий мозг, живым помещенный в питательную среду, еще человек? Компьютер, способный воспроизвести все механизмы человеческого мышления, достоин называться человеческим существом? Робот, внешне подобный человеку, снабженный мозгом, подобно человеческому, человеческое существо? Человеческий клон, сфабрикованный генетическими манипуляциями для пополнения запасов органов, надобность которых может испытать его брат-близнец, человеческое существо? Ничто не очевидно. В античные времена и вплоть до средних веков женщины, иностранцы и рабыни считались человеческими существами. Обычно только законодатели могут определить, кто является, а кто не является человеческим существом. Ему в помощь надо бы дать биологов, философов, программистов, генетиков, церковников, поэтов, физиков. Потому что, честно говоря, понятие «человеческое существо» определить становится все труднее и труднее. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 49. Переход к року. Перед большой тяжелой дубовой дверью заднего входа в лицей Жюли сняла рюкзак. Она достала приготовленный ею коктейль Молотова. Пощелкала зажигалкой, но вместо пламени разлетелись только искры. Кремень стерся. Жюли долго рылась в рюкзаке и наконец нашла спички. Теперь ничего не мешало ей разбить свой коктейль Молотова о дверь. Она зажгла спичку и посмотрела на маленький оранжевый огонек, с которого все и начнется. «Ой, ты пришла, Жюли?» Она машинально спрятала зажигательную бомбу. «Кто еще опять не дает ей спокойно все поджечь?» Она обернулась. Снова Давид. «В конце концов, ты все-таки решилась прийти послушать нашу музыку?» Таинственно спросил он. К ним подходил заподозривший что-то сторож. «Точно», — ответила она, засовывая бутылку в рюкзак поглубже. «Тогда иди за мной». Давид проводил Жюли в маленький зал под кафетерием, где 7 гномов занимались своими делами. Кое-кто уже настраивал инструменты. «К нам посетитель», — произнесла Франсина. Помещение было маленьким. В него едва влезла сцена, уставленная музыкальными инструментами. Стены были увешаны фотографиями группы, выступающей на днях рождения и на танцах. Живунг закрыл дверь, чтобы их никто не беспокоил. «Мы боялись, что ты не придешь», — лукаво сказал нарцисс Жюли. «Я только хочу посмотреть, как вы играете, и все». «Нечего тебе здесь делать. Нам туристы не нужны», — воскликнула Зоя. «Мы рок-группа. Либо ты с нами играешь, либо уходишь». То, что ее отвергали, вызвало в девушке со светло-серыми глазами желание остаться. «Вам повезло, что вы нашли себе в лицее такой уголок», — вздохнула она. «Нам где-то надо репетировать», — объяснил ей Давид. И директор на этот раз действительно помог. «Просто хотел показать, что в его лицее развивается культура», — добавил Поль. «В классе думают, что вы отделиться от всех хотите», — сказала Жюли. «Да мы знаем», — сказала Франсина. «Нас-то не колышет. Чтобы жить счастливо, надо жить скрытно». Зоя подняла голову. «Ты не поняла?» — настойчиво сказала она. «Мы репетируем и хотим остаться одни. Тебе нечего здесь делать». Жюли не сдвинулась с места. Живунг миролюбиво вмешался. «Ты на каком-нибудь инструменте играть умеешь?» — спросил он. «Нет, но я училась пению». «И что ты поешь?» «У меня сопрано. Я в основном пою арии из Перселла, Ревеля, Шуберта, Фаре, Сатье. А вы какую музыку играете?» «Рок». «Просто рок ничего не значит». «Какой рок?» Поль заговорил. «Мы восходим к Genesis начального периода, альбом Nursery Crime, Foxtrot, The Lamp Lies Down, On Broadway, вплоть до A Trick of Tale, весь Yes, особенно альбомы Close to the Edge, Tomato, весь Pink Floyd, в основном Animals, I Wish You Here, The Wall». Жюли кивнула головой, что поняла. «Ах, вот что! Очень старый, прогрессивный, запыленный рок 70-х!» Замечание ее никому не понравилось. Видимо, это была их любимая музыка. Давид выручил ее. «Ты говоришь, пению училась? Может, попробуешь с нами спеть?» Жюли тряхнула темными волосами. «Нет, спасибо. У меня с голосом проблемы. Была операция на связках, и врач посоветовал больше их не напрягать». Она оглядела каждого из присутствующих. На самом деле Жюли очень хотелось петь с ними, и они это поняли, но она так привыкла всегда говорить «нет», что инстинктивно теперь отвергала все предложения. «Если ты не хочешь петь, мы тебя не задерживаем», — повторила Зоя. Давид не дал спору разгореться. «Можно начать со старого блюза. Блюз, он же посередине между классической музыкой и прогрессивным роком. Импровизируй как хочешь, со словами. И голос не надо напрягать, просто напевай». Все, кроме скептически настроенной Зои, поддержали его. Живунг показал ей микрофон в центре сцены. «Не беспокойся», — сказала Франсина. «У нас тоже классическое образование. У меня 5 лет пианино, но мой учитель был таким консерватором, что мне быстро захотелось заняться джазом, а потом и роком, только чтобы ему досадить». Все заняли свои места. Поль подошел к столу со звуковой аппаратурой и стал настраивать потенциометры. Живунг начал с двухтактовых ударов. Зоя поддержала его повторяющимися нетерпеливыми басами. Нарцисс задал обычные блюзовые аккорды. 8 ми, 4 ля, снова 4 ми, 2 си, 2 ля, 2 ми. Давид повторил арпеджио на электрической арфе, а Франсина на синтезаторе. Музыкальный фон был готов. Не хватало только голоса. Жюли медленно взяла микрофон. На мгновение время, казалось, остановилось. Потом губы ее разомкнулись, подбородок расслабился, рот открылся, и она бросилась в омут. На джазовый мотив она напела первые пришедшие ей в голову слова. «Зеленая ножка ползет по дорожке». Сначала голос ее как будто был глуховат. На втором куплете, разогревшись, голосовые связки дали больше мощности. Жюли постепенно заменила все инструменты, а Полю не понадобилось даже трогать пульт аппаратуры. Больше не слышно было ни гитары, ни арфы, ни синтезатора. В маленькой комнате раздавался только голос Жюли на фоне ударных живунга. «Хрустящей улиткой всех угостите!» Она закрыла глаза и вывела чистую ноту. Поль попытался подстроить усилитель, но усиливать уже ничего не надо было. Голос вышел за пределы возможностей микрофона. Жюли умолкла. «Комната маленькая, мне аппаратура не нужна!» Она пропела ноту, и стены действительно зарезонировали. Живунг и Давид были поражены. Франсина наигрывала фальшиве. Поль, как завороженный, смотрел на стрелки на часах. Голос Жюли занял все пространство, разошелся по комнате, влился в слуховые каналы, как поток свежей воды. Наступило долгое молчание. Франсина первая бросила свою клавиатуру и зааплодировала. К ней присоединились остальные 7 гномов. «Это, конечно, не похоже на то, что мы играем обычно, но интересно», — заявил Нарцисс уже серьезно. «Ты сдала вступительный экзамен?» — объявил Давид. «Если хочешь, можешь остаться и вступить в группу». До этого Жюли регулярно работала только с учителем. Но она очень хотела попробовать себя в группе. Они повторили эксперимент и вместе грянули более сложный отрывок. Жюли поднимала голос все выше и выше, пускалась в самые невероятные фиоритуры. Она не могла опомниться. Ее голос пробудился. Связки вернулись к ней. «Здравствуйте, мои голосовые связки», — мысленно поприветствовала она их. 7 гномов спросили ее, как она научилась так владеть своим голосом. «Все дело в технике. Надо много заниматься. У меня был превосходный преподаватель. Он научил меня, как быть полным хозяином своего звукового диапазона. Сажал меня в закрытую темную комнату, и я должна была издавать там звуки так, чтобы можно было определить ее размер, то есть заполнить ее звучанием, но стараясь сдерживать его перед стенами, чтобы они не резонировали. Он заставлял меня петь то вниз головой, то под водой». Жюли рассказала о том, что Янкелевич, ее учитель, иногда просил группу учеников попытаться достичь эгрегора, или иначе унисона. Все пели одну и ту же ноту до тех пор, пока не начинало казаться, что поет один человек. Жюли предложила 7 гномам повторить опыт. Она вывела ноту, остальные как могли подтягивали и ей вторили. Получилось у них в результате не слишком согласно. «В любом случае мы тебя принимаем», — подчеркнул Живунг. «Если тебе это по душе, будешь нашей постоянной вокалисткой». «Но дело в том...» «Хватит кривляться», — шепнула Зоя ей на ухо. «А то нам надоест». «Ну хорошо, я согласна». «Браво!» — крикнул Давид. Все поздравили ее, и каждый член группы был ей представлен. Высокий брюнет с узкими глазами за ударными. Живунг. Среди семи гномов он, считай, профессор. Умная голова. Невозмутим даже в самых сложных ситуациях. В случае нужды спрашиваю у него совета. «А ты главный?» «У нас главного нет», — воскликнул Давид. «У нас самоуправляемая демократия». «А что это самоуправляемое?» «Каждый делает то, что ему нравится, если это не во вред другим». Жюли отошла от микрофона и села на маленький табурет. «И у вас это получается?» «Нас сплотила музыка. Когда играешь вместе, приходится подстраиваться друг под друга. Я думаю, что секрет нашего согласия в том, что мы настоящая рок-группа. И потом, нас не так уж много. Нетрудно организовать самоуправляемую демократию для семерых», — заметила Зоя. «Зоя на басах, она у нас ворчун. Ну, ворчунья». Плотная кратковолосая девушка, услышав свое прозвище, состроила гримасу. «Зоя сперва ворчит, потом объясняет», — сказал Живунг. Давид продолжил. «Поль за пультом, наш простак, толстячок. Все время боится попасть в просак и всегда попадает. Все, что рядом лежит и похоже на еду, тянет в рот и пробует. Он считает, что окружающий мир лучше всего познавать языком». Именуемый Полем насупился. «Леопольд, флейтист, скромняга. Говорят, он внук индийского вождя Наваха. Но так как он голубоглазый блондин, то это не сразу видно». Лео постарался сохранить бесстрастный вид, свойственный его предкам. «Он больше всего на свете интересуется домами. Выдастся свободная минута и уже рисует идеальное жилище». Представление продолжалось. «Франсина, орган. Это греза. Она без конца мечтает. Много времени посвящает компьютерным играм, от этого глаза у нее постоянно красные». Девушка со светлыми подстриженными волосами улыбнулась, зажгла сигарету с марихуаной и выдохнула голубой завиток дыма. «За электрической гитарой нарцисс, наш весельчак. На вид послушный мальчик, но ты быстро поймешь, что у него вечно наготове шутка или подковырка. Смеется надо всем. Сама видишь, он большой франт. Всегда хорошо одет. Кстати, одежду себе шьет сам». Женственный мальчик подбегнул Жюли и вступил. «Ну и, наконец, электрическая арфа, Давид. Зовут его Ай-Ай. Он вечно в тревоге, возможно, из-за своей болезни костей. Всегда обеспокоен, на грани паранойи. Но нам удается его выносить». «Теперь я понимаю, почему вас называют семь гномов», — сказала Жюли. «Слово «гном» по-гречески значит «знание», — снова заговорил Давид. «Мы предоставляем каждому из нас жить в собственном мире и отлично друг друга дополняем. А ты кто будешь?» Она задумалась. «Я... ну, а я Белоснежка, конечно». «Для Белоснежки ты темновата», — заметил нарцисс, кивая на ее черное одеяние. «Я просто в трауре», — объяснила Жюли. «У меня отец недавно погиб. Он был директором юридической службы «Вод и лесов». «А если бы не это?» «А если бы не это, я все равно черное ношу», — признала она с вызовом. «А ты, как Белоснежка в сказке, ждешь принца, который тебя разбудит поцелуем?» — спросил Поль. «Это ты путаешь со спящей красавицей», — возразила Жюли. «Опять ты ошибся, Поль», — заметил нарцисс. «Как сказать, во всех сказках есть сонливая девушка, ожидающая того, что ее разбудит обожатель». «Может, еще споем?» — предложила Жюли, начинавшая входить во вкус. Они выбирали все более трудные вещи. «And You and I», «The Wall», «Pink Floyd». Наконец, «Super 3D», «Genesis». Последний длился 20 минут и позволил каждому отличиться в соло. Жюли так владела теперь своим голосом, что сумела найти интересное исполнение для всех трех вещей, столь различных по стилю. Наконец, они решили расходиться по домам. «Я с матерью поссорилась и не очень-то хочу сегодня возвращаться под семейный кров. Никто меня на эту ночь не приютит?» — спросила Жюли. «Давид, Зоя, Леопольд и Живунг — пансионеры и спят в лицее. Но Франсина, Нарцисс и я — мы экстерны. Мы тебя по очереди пригласим, если тебе нужно. «Сейчас пойдем ко мне», — отозвался Поль. «У нас есть комната для гостей». Эта мысль не привела Жюли в восторг. Франсина поняла, что ей не хочется идти к мальчику, и позвала Жюли к себе. И на этот раз Жюли согласилась.